характерного зуда. Группа Коти поставила также перед собой научную сверхзадачу. Привить новому блошиному потомству так называемый конвергационный ген, то есть надежда афганщины H6F7, обязана была иметь врожденную склонность к проживанию и активным действиям не только в непосредственной близости к телам врагов и вражеских пособников, но чувствовать себя как дома в овечьей шкуре, вздорной конской гриве, беспокойной собачьей шерсти, тихой кошме кишлачных строений. И вообще весь научный поиск официально был посвящен, как это водится в советских НИИ, очередному будущему съезду нашей партии. Я, как говорится, рукой махнул на происходящее. Я же не в силах был прекратить бесчинство распоясавшейся секретной бактериологии, как не мог внести благородный порядок в общую историческую катавасию. Слеза, бывало, стекает из глаза моего по свежевозникшей морщине к поникшему воскрылию ноздри, застывает на ней, и вдыхаю я до грустного охлаждения сердца серую отраву брачной своей пустыни, потому что Котя дня 4 в неделю безвыходно просиживала в лаборатории. А обстановка секретности вокруг важного проекта все ужесточалась. Я уж и в столовой перестал встречать свою супругу. Тоска разлуки до того дошла у меня, что я стал поджидать Котю в женской уборной. Охота была перекинуться хоть парой нелепых, но полных глубокого чувства слов. Однако весь женский состав ударной группы стали выводить на оправку в сопровождении трех каких-то форменных гермафродитов с угловато-чугунными ряжками и округлыми плечами. Они же мрачно и решительно сопровождали в мужской сортир в составе исследовательского проекта. На нас, нанятые где-то гермафродиты, смотрели из-под лобья, и неестественно длинные свои ручища держали в карманах оранжевых халатов, как бы давая понять, что любой, пытающийся вступить в контакт с учеными и лаборантами, немедленно получит пулю в любопытный череп. Все это санкционировано свыше, намекал этот омерзительный взгляд из-под лобья. Наконец наступил решающий момент мерзкого научного эксперимента. Это все мы поняли потому, что однажды увидели, как во двор НИИ заехали две спецмашины с надписями на кабинах «Миру мир, планете счастливое будущее». Сопровождали их военные мотоциклисты, которые неосторожным ревом своих зверских машин всполошили чуть ли не всех сотрудников. Из-за какой-то несогласованности в действиях конвоя и наших ГБшников мы увидели, как из машин выводят странно одетых молодых и старых мужчин. Черные их бороды не могли скрыть землистых и бледных, искаженных постоянной мукой лиц. Это, несомненно, были пленные афганцы. В сапатку мою шабанул вдруг такой нестерпимо острый, вместе с тем тупо оглушающий запашок стыда, боли и причастности к предельно изощренному насилию, что ноги у меня подкосились. Я упал в более-менее спасительный обморок на глазах своего шефа, очухавшись, увидел рядом с собой Котю. «Все хорошо, Серый», — сказала она. «Все хорошо. Домой едем вместе. Ты, наверное, сидел там без меня на воде и хлебе. Все хорошо. Глотни спиртику. А я получу наградный паек, икорка, балык, клубника, заливной язычок, какие-то африканские фрукты. Наконец-то их научились безболезненно транспортировать. Докумекали. И домой. Все хорошо». Она поспешила в спецбуфет, где отоваривалась наша номенклатура и все премированные за разные достижения по выведению эффективных бацилл.